Глава первая. Осень еще едва коснулась деревьев. На фоне холодного ярко-голубого неба все краски ожили, приобретая какой-то яростный оттенок. Между холмов на восток к Атлантике велась дорога. Ветер был прохладный, пахучий. «Интересно, — подумал Слейд, — как давно я не вдыхал такой свежести. Никаких тебе выхлопных газов». Когда его книгу примут к изданию, он, возможно, сумеет увезти мать и Дженнис из города. Они поселятся где-нибудь в сельской местности или недалеко от океана, снимут домик, а то и купят. Да, так было всегда. Всегда он себе обещал «когда-нибудь, как только». Он не мог позволить себе думать более уверенно. Еще год службы в полиции, еще год экономии, когда с трудом наскребешь деньги на обучение сестры, и тогда, тряхнув головой, Слейд включил радио. Что толку витать в облаках? Он приехал в Коннектикут не для того, чтобы наслаждаться пейзажами. Это всего лишь еще один вид службы, который ему особенно не по нутру. Джессика Уинслоу – богатая наследница 27 лет. Единственная дочь судьи Лоренса Уинслоу и Лорен Норден Уинслоу. Окончила Рэдклифф, была старостой в последний год обучения. Вся в пуговицах и с конским хвостом, свитера от Ральфа Лорена и кроссовки от Гуччи. Стараясь не поддаваться предвзятости, он продолжал перебирать в уме факты и фактики. 4 года тому назад Джессика обосновалась здесь, так сказать, в родовом поместье. Занималась главным образом тем, что делала дорогостоящие покупки. «Хороший предлог выезжать на увеселительные турне в Европу», — подумал он почему-то с ожесточением. Майкл Адамс, помощник Джессики Уинслоу и главный закупщик в настоящее время. 32 года. Окончил Йель. «Важная фигура», — подумал Слейд. Он еще разок вздохнул полной грудью, с полным удовольствием ощущая особенность здешнего воздуха. «Ну, значит так. Сын Роберта и Мэрион Адамс, представитель другой известной коннектикутской семьи. Никаких особенных подозрений, но Слейду велено взять его на заметку». Слейд положил локоть на открытое боковое окно. Как главный закупщик, Адамс имеет прекрасные возможности вести заокеанские операции. Дэвид Райс, помощник в магазине, работает года полтора. Парень молодой и старательный, сын Элизабет Райс. Она много лет управляет поместьем Уинслоу. Додсон сказал, что Дэвиду часто поручают вести дела под его личную ответственность, а стало быть, мальчик вполне может с успехом орудовать на месте. Слейд методично и последовательно перебрал в уме весь штат прислуги. Садовник, кухарка, домоправительница, дневная горничная. «Господи помилуй, даже противно», — подумал он, — «и все эти люди должны прислуживать одной единственной персоне. Эта Фифа, небось, яйцо в смятку не сварит даже под страхом смерти». Ворота усадьбы были открыты достаточно широко, чтобы можно было проехать 2 автомобилям одновременно. Слейд свернул на длинную, выложенную каменными плитами подъездную аллею, обсаженную разросшимися кустами уже отцветшей азалии. Послышалась одинокая птичья трель, затем наступила тишина. Он проехал еще с 1/4 мили, прежде чем заглушил мотор у самого дома. Дом был большой, но Слейд вынужден был признать, что здание отнюдь не подавляло своими размерами. Кирпич был старинный, выцветший на солнце и разъеденный морским солоноватым воздухом. На высокой сводчатой крыше торчали несколько возвышавшихся разномастных труб. Из одной в небо тянулась струйка дыма. Серые ставни были вовсе не декоративным добавлением. Они вполне могли служить защитой от штормового ветра с залива. В воздухе запахло хризантемами. Кусты были огромные и росли почти вплотную к дому. Цветы ржаво-коричневые, золотистые и медные выступали из ярко-красной листвы. Их вид его просто очаровал. И горьковатый древесный дым только усиливал ощущение покоя. А в его жизни покоя было так мало. Тряхнув головой, чтобы избавиться от вздорных мыслей, Слейд поднялся по ступенькам к входной двери и изо всей силы постучал кулаком. Звонки он ненавидел. Не прошло и минуты, как дверь отворилась. Ему пришлось опустить взгляд, чтобы увидеть крошечную пожилую женщину с некрасивым, но приятным лицом. Волосы с проседью, аккуратность и достоинство. До него донесся хвойный запах. Надо же, похоже, здесь полироль, как и на кухне его матери. «Чем могу служить?» — голос снова английским акцентом, подчеркнуто широкие гласные. «Я Джеймс Слейдермен. Мисс Уинслоу ждет меня». Женщина бросила на него немного недоверчивый взгляд. Глаза у нее были черные, и жизнь явно приучила ее не раскрывать объятий первому встречному. «А, вы, наверное, тот писатель», — решила она, нисколько не потрясенная этим обстоятельством. Отступив назад, она разрешила ему войти. Дверь закрылась, и Слейд осмотрелся вокруг. Тщательно натертый светлый дубовый паркет казался уже несколько утомленным от долгой службы. На стенах, оклеенных обоями цвета слоновой кости, висело несколько картин. На высоком круглом столике расположилась зеленая стеклянная ваза с осенними цветами. Богатство нигде не высвечивалось, но оно здесь было. Репродукции с этих картин он видел в каталоге. Голубой шарф, небрежно брошенный на перила, был из натурального шелка. Слейд уже было повернулся к домоправительнице, когда услышал быстрый стук каблуков наверху. Джессика, а это была именно она, буквально слетела вниз по резной лестнице. Сплошное движение, облако светлых волос и развивающиеся юбки. Этакий небольшой вихрь местного значения, бешеная энергия, быстрота и натиск. И, вернее всего, масса мелких неурядиц. «Бетси, пусть Дэвид полежит, пока жар не спадет. Не позволяй ему подниматься с постели. Черт, черт, я же опаздываю. Где мои ключи?» Не добежав до Слейда буквально 3 дюймов, она остановилась столь резко, что едва не упала, потеряв равновесие. Он машинально продержал ее за руку, остановив падение. Едва переведя дыхание, она пристально уставилась на Слейда, а Слейд, в свою очередь, разглядывал ее. У нее было утонченное лицо, нежно очерченный овал, едва намеченные скулы. Какая здесь намешана древняя кровь? Индейцы, викинги, кельты? Глаза были большие, цвета старого виски. Между бровями едва виднелась черточка, свидетельствующая об упрямстве. Слейд вспомнил, что у его сестры такая же. Мисс Уинслоу маленького роста. Она едва доставала макушкой до его плеча. От нее пахло чем-то осенним, цветами и дымом. Рука, за которую он ее держал, была тонкой и изящной. Он почувствовал известную неловкость, что порой бывает между мужчиной и женщиной, и поспешно убрал свою руку. «Это мистер Слейдермен», — объявила Бетси, — «тот самый писатель». «О, да», — Джессика улыбнулась, и черточка между бровями исчезла. «Дядя Чарли предупреждал меня о вашем приезде». Слейд не сразу понял, что речь идет о Дотсоне. Не зная, проклинать ли дядюшку Чарли или ровно наоборот, он пожал ее протянутую руку. «Чарли мне говорил, что вам нужна помощь, мисс Уинслоу». «Помощь?» Она округлила глаза и откашлялась. «Да, можно сказать и так, в библиотеке. Послушайте, мне очень неудобно. Я должна немедленно уехать. Ей-богу, очень неприятно покидать вас прямо в момент приезда. Но мой помощник заболел, а мой агент по закупкам во Франции». Она с виноватой гримаской посмотрела на часы. «Меня в магазине уже 10 минут ждет клиент». «Не беспокойтесь. Если эта ретивая леди умеет вести дела, ему придется нелегко», но беспечно улыбаясь, Слейд ответил. «Значит, у меня есть возможность спокойно устроиться на новом месте». «Чудесно. Увидимся за обедом». И, оглянувшись, она опять что-то пробормотала насчет ключей. «Они у вас в руке», — заметил Слейд. «Вот глупость». Вздохнув, Джессика разжала пальцы и взглянула на лежавшие на ладони ключи. «Чем больше я начинаю суетиться, тем хуже все получается». Она, улыбаясь, взглянула на Слейда и откинула волосы за спину. «Пожалуйста, сегодня не занимайтесь библиотекой. Она может привести вас в такой ужас, что вы сбежите, прежде чем я наведу там хоть какой-нибудь порядок». «Бетси!» Кинув через плечо пальто, она рванула к двери. Скажи Дэвиду, что он уволен, если встанет с постели. Привет». Дверь за ней с грохотом захлопнулась. Бетси подцокала языком. Через 10 минут Слейд уже осматривал свои комнаты. Они были такие большие, что в них уместилась бы вся квартира, в которой он вырос. На полу в спальне лежал выцветший ковер, который, как сообразил Слейд, оставлен не из-за недостатка средств, а потому что был антикварной ценностью. В небольшом черном мраморном камине лежала аккуратная стопка дров, которую оставалось только поджечь. Перейдя в гостиную, он увидел солидный стол, а на нем вазу с хризантемами, медное пресс-папье и подставку для ручек. Он сразу же убрал ее, чтобы освободить место для пишущей машинки. Если повезет, писательство будет больше, чем прикрытие истинной цели приезда. Когда удастся освободиться от обязанностей няньки, он с толком использует время. Правда, предстоит еще и Тамарока с библиотекой. Поставив машинку и глубоко вздохнув, Слейд сошел вниз. Бродя по дому, он укладывал расположение комнат в цепкую профессиональную память полицейского и отмечал искусство деталей воображением писателя. Обследовав помещение первого этажа, Слейд убедился в том, что вкус Джессики безупречен. Это только новориши любят поражать пышностью и пестротой. Это Уинслоу предпочитала приглушенные краски и чистые линии. «Кстати, в одежде тоже», — подумал он, вспомнив, как она выглядела в серовато-коричневом блейзере и того же цвета юбки. При ярко-зеленой блузке это было очень даже недурно. Слейд остановился и быстро провел пальцем по роялю розового дерева. По сравнению с ним, старая пианино его матери годилась только на растопку. Пожав плечами, он пошел к следующей двери. Библиотека. Запах старой кожи и пыли. Перед ним было самое большое частное собрание книг, которое он когда-либо видел. И впервые за все это время, что он состоял на службе в полиции. Слейд ощутил подобие радости. Беглый обзор убедил его, что книги хорошо подобраны, но столь же небрежно расставлены. Он пересек комнату и поднялся по стремянке до второй полки. Присмотревшись, Слейд понял, что выразился слишком мягко. Все было рассовано, как Бог на душу положит. Роберт Бёрнс соседствовал с Куртом Вонигутом. Полная несуразица просто поселилась на этих полках. «Предстоит большая работа», — вздохнул Слейд. Он еще разок оглянулся вокруг и рассеянно снял с полки какую-то книгу. Ведь сейчас он еще ничем не мог помочь Джессике Уинслоу. Со спокойной совестью Слейд уселся и стал читать. Джессика взяла чуть в сторону и удачно припарковалась прямо около своего магазина. Увидев, что никого еще нет, она почувствовала облегчение. Она опоздала, но и клиент тоже был неточен. «Хотя», — подумала она хмуро, — «вдруг он ждал-ждал, да и ушел». Досадуя, Джессика поспешила отпереть входную дверь. Быстро переходя от окна к окну, она подняла шторы. Не сбавляя темпа, прошла в заднюю комнату, швырнула в сторону сумочку и налила воды в маленький чайник. Прежде чем поставить его на плиту, она полила упрямо тянущийся к свету, хотя и довольно чахлый плющ на окошке. Наконец, она зажгла под чайником горелку. Вполне удовлетворенная проделанной работой, Джессика вышла в главное помещение. Оно было невелико, но большего и не требовалось. Размеры только усиливали ощущение уюта, культивируемое хозяйкой. Для нее магазин был больше, чем место, где совершался бизнес. Это было ее достижение, ее любовь. Даже нелюбимые многими бумаги, прейскуранты, накладные и бухгалтерские книги она вела с большой тщательностью. Все ее организаторские способности были отданы магазину. На другие дела частенько не хватало собранности, но уж такой характер. Магазин был средоточием ее жизни с тех самых пор, как она его задумала. Окончив колледж, Джессика ощутила необходимость обрести цель жизни. Мысль о подобном магазине овладевала ею медленно, а затем вдруг оформилась как-то разом. Слишком велика была тяга к исполнению желаемого, чтобы неспешно плыть по течению. Решив однажды заняться делом, Джессика Уинслоу поворачивалась быстро. А потом ее жажда деятельности, кипучая энергия принесли результат. Дело пошло и стало прибыльным. Деньги сами по себе значили для нее немного, но факт, что ее магазин приносит доход, означал все. Полгода она рыскала по Новой Англии, потом моталась по Европе в поисках нужных вещей. Она и не стремилась к большому ассортименту. Нет, ее прельщало отборное, неповторяемое. Сначала, когда магазин только открылся, интерес, а соответственно оборот, был небольшой. В клиентах ходили главным образом друзья и знакомые друзей. Весть, что дочь судьи Уинслоу содержит магазин, привлекла сюда и любопытных. Джессика ничего не имела против. Клиент есть клиент, и если он уходит довольный, это лучшая реклама. Первые 2 года она работала в магазине одна. Ей в голову не приходило, что когда-нибудь ей могут потребоваться помощники. Потом справляться стало трудновато, и она наняла Майкла Адамса ведать за океанскими сделками. Это был человек обаятельный, способный и все хватающий на лету. Покупательницы обожали его. Постепенно отношения с новым служащим из деловых превратились в дружеские, их даже можно было назвать нежными. Так как дело продолжало процветать, Джессика наняла Дэвида Райса. Он тогда едва вышел из юношеского возраста, болтался без дела, скучал и из-за этого иногда попадал в неприятные переделки. Джессика предоставила ему работу потому, что они вместе росли, а потом он стал необходим. Дэвид очень быстро считал и никогда не уставал входить во все подробности. Кроме того, он обладал, можно сказать, чутьем на состояние дел на рынке антикварной мебели, а такого человека всегда полезно иметь в деле. «Чутье рынка», — усмехнулась Джессика, удивившись, как неожиданно эта фраза связалась у нее в голове с именем Джеймса Слейдермена. Их встреча у подножия лестницы была мимолетна. Однако Джессика чувствовала в нем нечто особенное. Она сразу поняла, что этот человек знает, как повернуть ситуацию в свою пользу, что немаловажно в любом деле, а уж на рынке вдвойне. Она сунула руки в карманы. А с чего это она вдруг о нем подумала? Пальцы, которые всего с полчаса назад держали ее руку и не дали упасть, были сильные. Он весь был как стальная проволока. «Нет, дело в его глазах», — додумала она. Что-то было жесткое в его глазах. Это ее нисколько не пугало, наоборот, как-то неосознанно притягивало. В первые 3-4 секунды он смотрел на нее с такой проницательностью, что по коже пошли мурашки, но она и тогда не испугалась. Напротив, она отчего-то почувствовала себя в безопасности. Все это странно и не очень-то укладывается в привычные схемы. Джессика задумалась, закусив нижнюю губу. И почему она так рада этому ощущению защищенности? Разве ей что-нибудь угрожает? Дверь магазина открылась, звякнув висевшим над ней колокольчиком. Оставив на время размышления, Джессика обернулась. «Извините меня, мисс Уинслоу, я очень опоздал». «Не принимайте это близко к сердцу, мистер Чемберс». Джессика хотела было сказать ему, что и сама опоздала, но передумала. «Чего не знаешь, того и не существует». За ее спиной засвистел чайник. «Я сейчас заварю чай. Не хотите присоединиться ко мне, а потом мы посмотрим новые табакерки?» Чемберс снял с лысеющей головы шляпу модного фасона. «Чудесно. Я очень ценю ваше приглашение посмотреть новый товар, так сказать, приватно». Он улыбнулся, продемонстрировав хорошо сделанные вставные челюсти. «Неужели вы думаете, я покажу кому-нибудь табакерки до вас?» — вежливо отозвалась Джессика. Войдя в кухню, она налила кипяток в чашки. Майкл отыскал их во Франции. «Мне кажется, 2 из них вас особенно заинтересуют». «Он, конечно, предпочтет те, что побогаче, с украшениями», — подумала она и взяла в руки поднос. «Странно, что кому-то нравились эти дурацкие, вычурные маленькие коробочки, которыми пользовались мужчины в кружевных манжетах». Она взглянула на плотную, коротковатую фигуру Чемберса. «Интересно, может быть, он представляет себя кавалером или повесой эпохи регенства?» Однако его слабость к табакеркам сделала его регулярным покупателем. Он не раз рекомендовал ее магазин своим знакомым, да и вообще был постоянен в своей тщеславной привязанности к вычурным безделушкам. «С сахаром?» — спросила она. «Ах, мне не рекомендуется». Чемберс похлопал себя по заметному брюшку. «Но, может быть, один кусочек не повредит?» Джессика села, положив ногу на ногу. Посетитель незаметно скользнул по ним быстрым взглядом. «Как жалко», — подумал он, вздохнув про себя, — «что мне не на 20 лет меньше». Через некоторое время он покинул магазин, унеся две табакерки 18-го столетия. Джессика еще не успела оприходовать счет, как раздался визгливый скрежет. Кто-то резко затормозил на улице. Выглянув, Джессика увидела остановившийся грузовик, прочла на стальных дверцах название фирмы и слегка нахмурилась. Она могла поклясться, что груз, посланный Майклом, должен был прибыть только на следующий день. Узнав шофера, она приветственно махнула рукой и подошла к двери, чтобы впустить его. «Здравствуйте, мисс Уинслоу!» «Привет, Дон!» Она взяла у него список доставленных вещей, пробормотав, что ждала машину только завтра. Он пожал плечами. Мистер Адамс очень спешил отослать груз. Джессика, изучая список, позвякивала ключами в кармане. Ну что ж, на этот раз он превзошел самого себя, и следующее поступление уже в субботу, я не... О! Глаза ее радостно блеснули, когда она прочла одно из названий. «Письменный стол времен королевы Анны. Я как раз хотела заказать Майклу именно такой, но забыла. Это перст судьбы. Его надо распаковать первым, хоть взглянуть. Буду действовать, повинуясь импульсу. Это лучше всего». Джессика, улыбаясь, взглянула на шофера. «Ты выгружай все здесь, а столик хорошо бы отвезти ко мне домой. Ты не против?» «Ну...» Дон вроде бы заколебался. «Его легко будет уговорить». Джессика уже воображала этот столик, красующийся в парадной гостиной. «Если это не очень сложно», — добавила она. Шофер переступил с ноги на ногу. «Думаю, сделаем. Вряд ли Джо будет против». Он ткнул большим пальцем в сторону напарника, который открывал широкие двойные двери фургона. «Спасибо, я очень благодарна. Такой столик я как раз искала». Торжествуя победу, Джессика пошла в кухню за чаем. Она ворвалась в дом так же стремительно, как несколькими часами раньше выскочила из него. «Бетси!» Джессика бросила сумочку на столик в холле. «Привезли?» И, не слушая ответа, ринулась в парадную гостиную. «С тех пор, как тебе исполнилось 6, я все твержу, чтобы ты так быстро не бегала». Бетси не спеша вышла из дверей гостиной. «По крайней мере, тогда ты носила туфли на низком каблуке». «Бетси!» Джессика крепко обняла ее, подтверждая свою многолетнюю привязанность. «Нет, ты скажи, привезли?» «Да привезли, привезли», — домоправительница поправила передник. «В гостиной стоит, на том самом месте, где ты хотела, и, ей-богу, никуда не сбежит, а будет преспокойно ждать тебя там хоть 100 лет. Стоит ли так нестись, сшибая все на своем пути?» Последняя фраза пропала впустую, так как Джессика уже промчалась мимо своей обожаемой и очень благоразумной Бетси. «Ой, какой красивый!» Она нежно провела пальцем по дереву, а затем оглядела стол со всех сторон. Это было изящное, утонченное произведение искусства, специально для дам. Джессика подняла верхнюю покатую крышку и глубоко вздохнула от восхищения. Сохранность просто безупречная. «Нет, это действительно прекрасно. Вот подожди, что скажет Дэвид, когда его увидит». Она выдвинула один из ящичков. Ну, прямо как по маслу. Какое счастье, что он попался Майклу на глаза. Присев на корточки, Джессика провела рукой по тонкой ножке. «Очень мило», — согласилась Бетси, мысленно прикидывая, сколько пыли будет собираться в резьбе. «И продать ты его можешь за хорошую денежку». Преимущество владельца магазина в том и состоит, что можно продать понравившуюся вещь самому себе. Встав, Джессика опустила крышку на место. Теперь нужно раздобыть только маленькую чернильницу фривольных мотивов или фарфоровый ящик. Это очень украсит, и вид будет завершенный. Ужин почти готов. «Ой, ужин!» — покачав головой, Джессика о чем-то вспомнила. «Мистер Слейдерман, я исчезла на целый день, ужас как неловко. «Он наверху?» «В библиотеке», — мрачно сообщила Бетси и многозначительно добавила. «Весь день, не выходил даже к Ленчу». «Ой-ой», — Джессика пригладила волосы. «У него вид человека, не очень склонного мириться с беспорядком. Я хотела как-нибудь постепенно. Ну да ладно, значит, надо его очаровать, чтобы он не сбежал. А что у нас на ужин?» «Фаршированные свиные котлеты с картофельным пюре». «Это кстати», — пробормотала Джессика и направилась к библиотеке. Она тихо приоткрыла дверь, только чтобы голову просунуть. В некоторых случаях, решила она, спешка ни к чему. Слейдермен сидел за длинным рабочим столом, окруженный высокими стопками книг. Перед ним лежал толстый блокнот, в руке он держал отточенный карандаш. На лоб упала прядь волос, но сосредоточенно сдвинутые брови были отчетливо видны. «А может, он так выражает одобрение?» — подумала Джессика, примеряя свою лучшую улыбку. «Привет». Он взглянул на нее. Взгляд пронзительный, но просто пригвождающий к месту. Она даже почувствовала, как мурашки побежали у нее по коже. Сильный человек. Ей понравилось волнующее ощущение. И невольно ее искусственная улыбка сменилась удивленным взглядом. «Кто он, этот человек?» Ей пришлось сделать усилие, чтобы войти в комнату. Как-то неуютно она себя ощущала. Свет лампы разрезал ее лицо пополам. Глаза оставались в тени, а рот был ярко освещен. Нет, все-таки она не могла до конца осознать своих чувств. Она была сбита с толку, но продолжала идти вперед. «Да у вас здесь мерзость запустения», — отрывисто сказал Слейд и положил карандаш. «Лучше сразу же перейти в наступление, чем сидеть молча, растворяясь в сознании ее красоты. Если у вас и в магазине такое же», — он округло повел рукой, — «то чудо, что вы еще не обанкротились». Упрек, выраженный в такой неожиданной форме, немного разрядил напряжение. «И ничего такого особенного в его взгляде нет», — заверила себя Джессика. «Она просто дурочка. Померещится же иногда бог знает что». «Да, это ужасно», — согласилась она, вновь обретая уверенность. «Но я надеюсь, что вы не хлопнете дверью». Она присела на край стола и взяла первую попавшуюся книгу. «Вы любите бросать вызов трудностям, мистер Слейдермен?» «Она смеется», — подумал он. «Нет, ее глаза смеются». Хотя совершенно ясно, что это смех над собой, и невольная улыбка тоже коснулась его губ. Да, он хотел оценить ее и ее поступки бесстрастно. Может, она ни в чем и не замешана, может быть, наоборот. Он не испытывал к ней слепого доверия, как комиссар Дотсон, но она красива. Есть в ней и что-то необыкновенно притягательное, значит, работать будет нелегко. Глубоко вздохнув, он огляделся. Свободен ли он еще в своем выборе? «Я собираюсь пожалеть вас, мисс Уинслоу, а кроме того, я питаю нежность к книгам». «И я тоже», — начала она, но он опять взглянул на нее холодно и вопросительно. «Понимаю, понимаю», — заявила она со смехом, — «я не очень-то аккуратна». «Итак, по рукам, мистер Слейдермен», — Джессика солидно и торжественно протянула ему руку. Сначала он посмотрел на протянутую ему руку, как на посторонний предмет. Мягкая, изящная, под стать ее имени и голосу. Обреченно ругнув про себя судьбу, которая сделала комиссара полиции крестным отцом мисс Уинслоу, Слейд взял эту руку в свою. «Да, пожалуй, я заключу с вами сделку, мисс Уинслоу». Джессика спрыгнула со стола и задержала его руку в своей. Она заранее знала, что ладонь у него окажется жесткой и сильной. «Что вы думаете относительно фаршированных свиных котлет?» Котлеты были нежные и восхитительные на вкус. Слейд съел три штуки, сам себе удивился, но, вспомнив о том, что Ленча не было, успокоился. Он закусил ломтиком кекса. Нет, это дело, несомненно, имеет некоторые преимущества перед тем, которое он только что закончил. Две недели он обходился холодным кофе и черствыми сандвичами. И противник был отнюдь не так хорош собою, как Джессика Уинслоу. Она искусно поддерживала беседу за столом, а в довершении всего взяла его под руку и повела в гостиную. «Садитесь», — предложила она, — «я налью вам бренди». Слейд направился к креслу. Заметив письменный стол, он сказал: «Утром его не было». «Что?» Держа в руке графин, Джессика оглянулась. «Ах, это! Да, только что привезли. Вы разбираетесь в антиквариате?» «Нет». Он равнодушно взглянул на стол. «Это ваше дело. Оставляю его вам, мисс Уинслоу». «Джессика». Она налила стакан и подошла к Слейду. «А вас как называть? Джеймс или Джим?» «Слейд», — ответил он, фыркнув. «Даже мать не зовет меня Джимом с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. У вас есть мать?» В голосе ее прозвучало невольное удивление, и он усмехнулся. «Каждому человеку полагается иметь мать». «Да, глупый вопрос», — решила Джессика, усаживаясь напротив него. «Но у вас такой вид, словно вы уже родились на свет деловым самостоятельным человеком». Оба подтягивали бренди, время от времени встречаясь взглядами над краями бокалов. Джессика ощутила внезапный озноб, непонятно почему. «Неужели души вступают в контакт независимо от воли человека?» — подумала она тупо. Разве не почувствовала она вот сейчас бурную работу его мысли? А может быть, это просто смятение в ее собственном сознании? Бренди, обжигая горло, согрел ее и вернул к реальности. «Говори», — приказала она себе, — «скажи что-нибудь». «А у вас есть еще родственники?» — выдавила она из себя. Слейд неотрывно глядел на нее, раздумывая, возможно ли, чтобы вот так почти мгновенно установилось между ними острое, ранящее ощущение духовной близости. Такого с ним еще никогда не было. Не то чтобы он тяжело сходился с людьми. Были приятели, были любовницы. Смешно, ей-богу, с ней едва знаком. «Сестра», — ответил он, помолчав. «Она учится в колледже». «Сестра». Джессика снова расслабилась и сбросила с ног туфли. «Это хорошо. Я всегда хотела, чтобы у меня были сестра или брат, когда я росла». «Да, за деньги их не купишь». Слейд пожал плечами. Она удивилась и явно была уязвлена. Слейд мысленно чертыхнулся. «Если она уж так проняла его, то что будет через неделю?» «Вы скоры на обобщение», — суховато заметила Джессика. «Наверное, потому что вы писатель». Отпив еще немного бренди, она отставила стакан. «А что вы пишете?» «Романы, которые не печатаются», — заявил он раздраженно. Джессика рассмеялась, и точно так же, как в библиотеке, он невольно улыбнулся ей в ответ. «Наверное, это очень разочаровывает». «Ненадолго». «А зачем вы этим занимаетесь?» «А зачем вы едите?» Джессика на минуту задумалась. «Да, наверное, это похоже. А вы всегда хотели этим заниматься?» Слейд вспомнил об отце. Тот все время толдычил, что его сын будет Слейдерменом вторым в силах безопасности. Вспомнил, как подростком он в ученических тетрадках писал свои первые рассказы. А какое выражение было в глазах отца, когда тот впервые увидел сына в форме полицейского, да еще в тот день, когда его рассказ впервые был напечатан. Да, с ней ему было легче поделиться тем, чего он никогда не мог объяснить своим родным. Всегда. «Бывает, что чего-нибудь очень хочется. Если не отступать, — размышляла Джессика вслух, — то непременно добьешься». Слейд коротко рассмеялся и глотнул бренди. «Так уж и непременно». Она дотронулась кончиком языка до верхней губы. «Ну, почти. Это в сущности игра». «Случай», — пробормотал он, хмуро уставясь в стакан. «Удача всегда приходит не сразу и случайно». Слейд пристально разглядывал янтарную жидкость, которая была почти того же цвета, что ее глаза. «Не надо ей позволять так запросто болтать о том о сём», — подумал он. «Лишняя откровенность только испортит все дело». «А, Улисс, а я все удивлялась, где ты пропадаешь». Слейд перевел удивленный взгляд на большой лохматый меховой ком. Существо ловко подпрыгнуло и устроилось на коленях. Она ойкнула и засмеялась. «Черт возьми, я столько раз тебе говорила, что ты не комнатная собачка. Ты мне все ребра переломаешь». Она отвернулась, но мокрый розовый язык уже успел лизнуть ее в щеку. «Перестань!» — выкрикнула она, беспомощно отталкивая собаку. «Убирайся! Уходи сию минуту!» Но Улисс дважды гавкнул и облизал ей все лицо. «Что это?» — тихо спросил Слейд. Джессика снова попыталась столкнуть собаку с колен уже посильнее, но Улисс положил голову ей на плечо. «Это собака, разумеется?» Для характеристики собаки слова «разумеется» недостаточно. «Это большая пиренейская овчарка», — сердито сообщила она, явно задыхаясь под тяжестью груза. И он три раза с позором изгонялся из клуба, где собак дрессируют. «Ты грязный уволень, убирайся с колен!» Улисс удовлетворенно вздохнул и не тронулся с места. «Дайте руку, не видите, что ли?» — потребовала Джессика. «На этот раз у меня точно будет внутреннее кровоизлияние. Однажды я 2 часа не могла встать, пока не вернулась Бетси». Слейд, нахмурившись, подошел к собаке. «Он кусается?» «Господи боже, я сейчас задохнусь, а этот мужчина интересуется, не укусит ли пес». Усмешка как бы рассекла лицо Слейда пополам, губы улыбались, а глаза глядели серьезно. «Ну, в таких случаях не вредно и постеречься. Он может быть очень злобен». Джессика прищурилась. «А ну-ка, Улисс, поищи их». Собака приподнялась и снова стала облизывать ее лицо, очевидно, в поисках воображаемых блох. «А теперь приподнимите его, что ли, и дайте мне выбраться». Слейд наклонился и обхватил мохнатый ком поперек живота. Тыльной стороной руки он задел грудь Джессики. «Извините», — пробормотал он, пытаясь стащить собаку. «Боже милостивый, сколько же он весит?» «Наверное, 40 килограмм». Покачав головой, Слейд схватил пса покрепче. Улисс соскользнул на пол и преданно улегся у ног обожаемой хозяйки. Сделав глубокий вдох, Джессика закрыла глаза. Она вся была в белой шерсти. Собаку, видимо, никто не вычесывал, и она страшно линяла. Собственные ее волосы, цвета поспевшей, выгоревшей под солнцем пшеницы, рассыпались по плечам. Теперь, когда она успокоилась, почему-то стали больше заметны скулы. Рот полуоткрылся, форма губ была изумительно женственной, как лук Купидона. Только вот нижняя губа чуть полновата. Но это говорило о бурном темпераменте и страстной натуре. Такие вещи можно стараться скрыть, но безуспешно. Рот, скулы и закрытые глаза. Пульс у Слейда участился. «Нет, это недопустимо», — одернул он себя. «Я не могу желать ее. Это совершенно безответственно. Это попросту глупо». Он с трудом отвел взгляд. «Вам все-таки нужно приучить его слушаться», — отрывисто произнес он. «Знаю». И Джессика, вздохнув, открыла свои умопомрачительные глаза. Любовь к Улиссу заставляла ее забывать о неудобствах и беспорядках. «Он очень чуткий пес. Да, правда. У меня просто не хватает решимости снова отправить его к дрессировщику». «Но это же глупо», — бросил Слейд. «Он слишком велик, чтобы позволять ему вести себя как баллонки». «Хотите заняться им?» — ехидно вернула Джессика. Выпрямившись, она стала собирать с себя собачью шерсть. «У меня уже есть одно занятие, спасибо». «Почему ей не нравится, что он ни разу не назвал ее по имени?» — удивилась Джессика. Она перешагнула через мирно уснувшую собаку. «Благодарю за помощь», — сказала Джессика сдержанно. «А совет ваш, разумеется, принят к сведению». Слейд пренебрег сарказмом. «Ничего, все в порядке, но мне казалось, что вы из тех, кто заводит пуделей». «Неужели?» Джессика с минуту внимательно смотрела ему в глаза. «Да, взгляд действительно жесткий», — пришла она к выводу. «Жесткий, холодный и циничный. А у меня создалось впечатление, что дамы, предпочитающие пуделей, вам не нравятся. Налейте себе еще бренди, а я пойду спать».